вчера целый день шел проливной дождь. На другой день Витя сказал: «Ребята, пойдемте в лес, там много грибов». Мы согласились и пошли в лес. В лесу были разные грибы, и маслята, и подберезовики, и сыроежки, и подосиновики. Мы складывали грибы в корзину, и вскоре под елями и соснами начались белые. Лес сверкал, переливался разноцветными звездочками. Каждый листок, травинка блестели и улыбались капельными глазками. Солнце поднималось над деревьями и успело высушить дождь. Все кусты и елочки были в паутинках, и на паутинках сверкали крошечные жемчужинки. Мы сразу промокли, но вставали на колени, копали мох и вытаскивали маленьких крепышей с толстой шапочкой на ножке. Потом мы спешили дальше.